полоска неба и земли, в нее входи давней верши, слияние духа и души, полет за грани, где нет беды, где горечь, сладость от любви, где все сбываются мечты, далекие виднеются уж корабли, мы зрим лишь звезды, маяки, они близки. А ты иди вершить в тропе средь облаков создание чудностей творцов, чтоб воплотить мечты твои, тебе на помощь мы пришли. Вдали есть дальность и тропа, иди туда, куда указует и душа. Мир горний средь земли, ты воплощаешь из былин и сказов истину вершин. Кто говорит, что это ерунда, запутался пока. А ты иди, а время вечное оно, средь дня и ночи веретено. Мать Макаш улыбнется вслед, да пронесется ряд комет, бурлит и пенится вода, идет в могуществе строка о волшебстве, о созидании на нашей матушке-земле.